Раньше пытались потушить нагнетение внешних условий сами, с силой своею, и ничего не получилось. Вчера обратились ко мне за помощью. Сегодня должны убедиться, что через меня и со мною действовать легче и проще, и желаемый результат налицо. Там, где не нарушается карма, там наша помощь готова. Но даже и при наличии кармы все же можно помочь.